Кстати, попалось одно интересное высказывание на этот счет. А может, пригодится? Алкоголики – это рабы, боящиеся своего хозяина, готовые отдать за него свои жизни, разрушить здоровье свое и близких, разрушить семьи, только бы не расстаться с ним, своим господином, смердящим дурманом. Я не придурок, чтобы травить себя и окружающих, чтобы губить свою жизнь и портить настроение близким людям. В выше приведенном изречении и мое отношение к курильщикам. Травят ведь не только себя, но и окружающих, даже самых любимых. И не задумываются. Действительно, сознание деформировано. О прояснении сознания могу сказать. Многое прояснилось. Конечно, многого еще не знаю, что-то не понимаю, но ведь многое еще узнаю даже на наших курсах. Смешанная кухня. Над этим тоже как-то не задумывалась. Многое здесь еще не ясно, но, как уже отметила, стараюсь не смешивать белки и углеводы. Очищала свой организм только обливанием. Готовлюсь к более серьезным чисткам. Сознание готовлю, как вы понимаете. Вы обещали рассказать, как это делать, хотя, мне кажется, сознание в какой-то степени уже подготовлено. На свежем воздухе немного приходится бывать. Только при переходе до остановки и от остановки до автобуса. Скоро переберемся на дачу. Там больше буду дышать чистым, свежим воздухом. Нового узнала о себе, о здоровье, о глазах, конечно, очень много. А мысль была только одна. Почему? Почему нам раньше никто ничего не говорил? Это надо всем, особенно детям, учителям, воспитателям, родителям. На занятиях не устаю, пролетают незаметно. Впитываю в себя информацию новую, как губка, никаких напряжений нет. Программа на завтра. Использовать каждую свободную минуту для работы с собой, со своим зрением. Вопросов много, но не тороплюсь задавать. Уверена, что получу ответы на следующих занятиях. Интересно, что на многие возникающие вопросы ответы приходят совершенно неожиданно. Обоснованные и логичные. Удивительно. Запомнилось почти все. Я же, придя домой, перед тем, как сесть за дневник, просматриваю свои записи. Во время занятий стараюсь записать все интересное. Под впечатлением занятий хожу весь день и жду их. О результатах моей работы уже написала. Пыль стирается, и хоть небольшое улучшение, минимальное, 1 сантиметр и 2 сантиметра, максимальное, но это меня радует. Результаты такие. Левый глаз 17, 25, 31. Правый глаз 16, 26, 33. Оба глаза 15, минус 1, 26, 58, плюс 2. Оценку за день ставлю себе хорошо.